11. Когда группа захвата АТО, возглавляемая агентом Косинским, начинает инвентаризацию содержимого большого склада за скромным ломбардом «Королевская цена» на авеню Мартина Лютера Кинга, серый седан «Мерседес» останавливается у тротуара перед домом 49 по Элм-стрит. Ходжес сидит за рулем, а на месте штурмана — Холли, который утверждает, и определенная логика в этом есть, что автомобиль скорее принадлежит ей, чем им. «Кто-то дома», — сообщает она, — «на подъездной дорожке потрепанная Honda Civic». Ходжес видит старика, который, волоча ноги, приближается к ним от дома напротив. «Сейчас я поговорю с обеспокоенным гражданином. Вы двое держите рот на замке». Он опускает стекло. «Помочь вам, сэр?» «Я подумал, что, возможно, смогу помочь вам». Блестящие глаза старика всматриваются в Ходжеса и его спутников. Разглядывают автомобиль. Ходжеса это не удивляет. Автомобиль роскошный. «Если вы ищете Брэди, то вам не повезло. На подъездной дорожке машина миссис Хартсфилд. Она там уже не одну неделю. Не уверен, что она вообще на ходу. Возможно, миссис Хартсфилд уехала с ним, потому что сегодня я ее не видел. Обычно вижу каждый день, когда она выходит за почтой». Он указывает на почтовый ящик рядом с парадной дверью дома 49. «Ей нравятся каталоги, как и большинству женщин». Протягивает руку с узловатыми пальцами. «Хэнк Бисон». Ходжес пожимает ее, показывает удостоверение, не забывая прикрыть большим пальцем дату. «Рад с вами познакомиться, мистер Бисон. Я детектив Билл Ходжес. Можете сказать, на каком автомобиле ездит мистер Хартсфилд? Год выпуска, модель». «Субару болотного цвета. Насчет модели и года выпуска ничего сказать не могу. Для меня все эти япошки выглядят одинаково». «Понятно. Сейчас должен попросить вас вернуться в дом, сэр. Мы, возможно, зайдем чуть позже, чтобы задать вам несколько вопросов». «Брэди сделал что-то противозаконное?» «Пока нам надо просто его найти», — отвечает Ходжес. «Пожалуйста, возвращайтесь в дом». Вместо того, чтобы подчиниться, Бисон нагибается ниже, чтобы получше разглядеть Джерома. «Не слишком ли ты молод для копа?» «Я стажер», — отвечает Джером. «Пожалуйста, прислушайтесь к детективу Ходжесу, сэр». «Ухожу, ухожу». Но он вновь оглядывает троицу. «С каких это пор городские копы стали разъезжать на Мерседесах-Бенцах?» У Ходжеса ответа нет, а у Холли есть. «Этот автомобиль конфискован по закону БОПК. БОПК — это борьба с организованной преступностью и коррупцией. То, что забирают у них, остается у нас. Мы можем использовать конфискат, как нам того хочется, потому что мы — полиция». «Да, конечно. Почему нет?» Бисон отчасти удовлетворен, отчасти озадачен. Но он возвращается в дом, правда, тут же появляется вновь, на этот раз выглядывает в окно. «С организованной преступностью и коррупцией борются федералы», — тихо говорит Ходжес. Холли кивает, глядя на наблюдателя в окне. Потом искусанные губы изгибаются в легкой улыбке. «Думаете, он это знает?» Поскольку ни Ходжес, ни Джером не отвечают, она задает еще один, более насущный вопрос. «Что будем делать?» «Если Хартсфилд дома, я произведу гражданский арест. Если дома только его мать, задам ей несколько вопросов. Вы остаетесь в салоне». «Не думаю, что это хорошая идея», — говорит Джером, но по выражению лица юноши Ходжес видит его в зеркале заднего вида. Понятно, что он знает, к нему не прислушаются. «Другой у меня нет», — отвечает Ходжес. Вылезает из автомобиля. Прежде чем успевает закрыть дверь, Холли наклоняется к нему. «В доме никого нет». Ходжес ничего не говорит, но она кивает, словно получила ответ. «Или вы не чувствуете?» «Если на то пошло, он чувствует».